На рассвете я ступил на землю Рохана. Я вижу, рассказ мой затянулся, теперь можно закончить его побыстрее. Я не напрасно опасался. Саруман постарался и здесь. Зло уже успело пустить корни в Рохане. Король не поверил мне, но разрешил взять коня и убираться. Вряд ли он был в восторге от моего выбора. Я взял лучшего коня Рохана. Равного ему я вообще никогда не видел. «Должно быть, это действительно достойное восхищение конь», — промолвил Арагорн. «Жаль, что Мордор получает благородных животных из Рохана. Для меня это новость. Я был там и ничего подобного не слышал». «Могу поклясться, нет этого!» — с жаром воскликнул Боромир. «Это опять вражья ложь. Я знаю людей Рохана. Они самые честные и доблестные наши союзники. О какой дани может идти речь, если они живут на землях, данных Гондором?» «Тень Мордора простирается далеко», — заметил Арагорн. «Вот уже и Саруман не устоял перед ней. Рохан окружен. Кто знает, что ты найдешь на обратном пути?» «Что угодно, только не это. Не будут в Рохане торговать конями, они любят их. Это ведь не обычные кони. Они пришли с лугов с севера, они помнят вольные древние дни». «Истинно так», — подтвердил Гэндальф. «И есть среди них один, который, по-моему, жеребенком застал зарю мира. Коням девяти за ним не угнаться, он быстр, как ветер, и как ветер не знает усталости. Его зовут Сполох. При свете дня он как серебро, а в ночи как тень, и почти невидим. Как легок он на ходу. До меня он не знал наездников, но мы поладили. И вот я был в Шире, когда Фродо проходил у покоища. А ведь начали путь мы одновременно, он из Хоббитона, а я из Рохана. Я скакал, нет, я летел, а страх летел впереди меня. Чем дальше на север, тем чаще слышал я о всадниках. С каждым днем я нагонял их, но все-таки они опережали меня. Я видел, они разделились, часть осталась на восточных рубежах, на Зеленопутье, а другие вошли в Шир с юга. Я прискакал в Хоббитон, но не застал Фродо и вынужден был удовольствоваться беседой со старым Гэмджи. Толку от него было мало. Он все переживал насчет новых хозяев засумок. «Перемены», — ворчал он, — «не в мои бы годы, а главное, перемен-то к худшему, к самому худшему, что ни на есть». «Надеюсь, до самого худшего ты не доживешь», — сказал я ему. Сквозь его ворчание я разобрал все-таки, что Фродо ушел меньше недели назад, а в тот же вечер на горку наведался черный всадник. Что и говорить, не успокоил меня старый Гэмджи. Я прискакал в заскочье, застал его похожим на разъерошенный муравейник. Дом в Кривражках был пуст, а на пороге лежал плащ Фродо. Я чуть не потерял голову и бросился по следу всадников, и напрасно. Расспроси я народ в заскочье, мог бы поразмыслить спокойно. Я чуть не сбился со следа, он опять разошелся. Получалось, что один или двое черных направились в Брыль. Я отправился за ними, а по дороге обдумывал слова, которые собирался сказать хозяину трактира. «Маслютиком тебя зовут», — в ярости думал я. «Ну, если это задержка на твоей совести, от тебя даже лютика не останется, а масло я еще раньше из тебя вытоплю, когда буду жарить на медленном огне». Похоже, он примерно так и представлял себе нашу встречу, потому что, как меня увидел, хлопнулся на пол и прямо на глазах стал таять. «Что ты с ним сделал?» — испуганно спросил Фродо. «Он добрый, помог нам». Гэндальф засмеялся. «Не бойся, дружок. Я даже не ругал его особенно. Так он обрадовал меня новостями, когда трястись перестал. Вышло просто замечательно. У меня камень с души свалился, когда я узнал о вашей встрече с Арагорном. Я даже не удержался и воскликнул: «Как? С Колобродом?» А Маслютик испугался еще пуще и лепечет: «Да я-то ни при чем, я старался, а он все равно пролез, с ними ушел. Я предупреждал, да ведь не слушаются они, с характером». «Осел, дурень, — говорю ему, — суслень ты мой ненаглядный, это же лучшая новость за все лето, просто на вес золота. Да будет твое пиво на 7 лет лучшим в округе. Ты мне первую ночь спокойную подарил своими новостями». Я заночевал в резвом пони, гадая, куда подевались всадники. В брыле, похоже, видели только 2, зато ночью явилось их не меньше 5. Они подошли с запада, попросту снесли ворота и черным вихрем промчались по деревне. Брыльчане до сих пор вздрагивают и со дня на день ждут конца света. Я встал на рассвете и поехал себе. Насколько я понял, король-призрак оставался в засаде к югу от брыля. 2 громили гостиницу, а 4 тем временем злодействовали в шире. Когда и там ничего не получилось, они вернулись к предводителю, и дорога на время осталась без присмотра. Думаю, Назгул не очень-то обрадовался вестям. Я добрался до Завитери на 2-й день и уже застал там нескольких добиравшихся прямиком. Настроение у меня было не самое мирное. Они это почувствовали и до заката предпочли убраться. А вот ночью устроили мне настоящую осаду на Амон-Сул. Я отбился. С тех пор, как на этой башне погас последний сторожевой огонь, такого света, таких вспышек там не видывали. На рассвете я ушел на север. Больше ничего не оставалось. «Мне не найти бы вас в глуши», — сказал маг, повернувшись к Фродо. На Арагорна я полагался как на себя и, кроме того, надеялся увести за собой хоть нескольких всадников, а потом, добравшись до Дольна, я мог послать вам навстречу подмогу. 4 всадников действительно увязались за мной, но потом остались у брода. Все-таки легче. Вас на Завитере атаковали только 5. Окольным путем через Верховье, Седонны и Тролленное Нагорье я добрался в Дольн. От Завитери путь занял ровно 2 недели. Я не стал рисковать и отправил Сполоха назад. Он не прошел бы по склонам, но за время пути мы подружились с ним, и если я позову, он придет. Так что я поспел в Дольн только на 3 дня раньше кольца. К счастью, владыка Элронд был уже предупрежден. Вот и все, Фродо. Пусть остальные простят меня за долгий рассказ, но никогда еще не случалось так, чтобы Гэндальф назначил встречу и не пришел, как обещал. Я должен был дать объяснение хранителю, и я их дал. Теперь история кольца рассказана. Вот мы, знающие ее от начала до конца, вот кольцо. Наконец-то можно перейти к нашей самой главной заботе, что с ним делать. На этот раз затянувшееся молчание нарушил Элронд. «Горько мне слышать о предательстве Сарумана», — сказал он, качая головой. «Мы ему доверяли, он знает причины всех наших действий. Это опасное занятие — изучать повадки врага. Впрочем, такие падения и предательства случались и раньше. Много необычного услышали мы сегодня, но для меня самой невероятной была история Фродо. Я мало знаю хоббитов, вот разве что Бильбо здесь, но я полагал, что он один такой». Элронд помолчал и, к счастью, ошибался. «Видно, мир сильно изменился с тех пор, как я в последний раз бывал на дорогах Запада. Нежить из упокоищ нам известна под разными именами, и о древлепуще мы знаем достаточно. Это ведь только остатки некогда действительно могучего леса. Белка в те времена могла, не слезая на землю, перебраться из мест, названных позже Широм, до Дунгарского края западнее Изенгард. Мне приходилось бывать там и видеть много странного, а вот про Бомбадила я успел забыть, если, конечно, это все тот же, бродивший когда-то в лесах и холмах. Он уже тогда был древнее самой древности. Мы звали его Йарвен Бен Адар, старейший из нерожденных. В других народах у него были другие имена. Гномы звали его Форн, северяне — Оральд. Да, это странное создание. Может быть, следовало пригласить его на совет? «Он не пришел бы», — тихо сказал Гэндальф. «Но, может быть, попросить его помочь?» — задумчиво произнес Эрестор. «Как я понял из рассказа, у него есть власть даже над кольцом». «Это не совсем верно, почтенный Эрестор», — снова сказал маг. «Я бы выразился так. У кольца нет власти над ним». Том сам себе хозяин кольца, он не изменит и силу его не уничтожит. Посмотри, что осталось от его некогда бескрайних владений. Маленький уголок с границами, которые он сам установил, предчувствуя перемены, установил и шагу за них не ступит. Но зато внутри этих границ ничего не боится. Не хотел отказываться от своей мысли Эрестор. Не сможет ли он взять кольцо на хранение? Там оно не принесет вреда. Нет, — покачал головой Гэндальф, — сам не возьмет. Зачем? Допускаю, если все свободные народы Запада будут просить об этом, он согласится. Но зачем это нужно? Ему так и останется невдомек. Вскоре он либо забудет о нем, либо просто выкинет. Станет он держать в голове всякий вздор? Нет, он был бы очень ненадежным хранителем. А уже одного этого достаточно. «Бессмысленно посылать кольцо к нему», — сказал молчавший до этого Глорфиндейл. «В лучшем случае нам удастся на короткое время отсрочить приход зла. Бомбадил далеко, скрытно доставить к нему кольцо непросто, а если бы даже это и удалось, что с того? Рано или поздно враг узнает об этом укрытии, и если он обрушит на Древлепущу всю свою мощь, кто скажет, устоит ли Йарвен? Думаю, нет. В лучшем случае, когда тень накроет все земли, он уйдет последним, как некогда первым пришел». И все равно наступит ночь. «Я мало знаю Йарвена», — вступил в разговор Гэлдор, — «но с Глорфиндейлом согласен. Сила Йарвена не в нем самом, а в земле. Но мы видим, Саурон мучает и уничтожает даже горы. Сила есть здесь, в Имладрисе, в Лориэне, в гаванях у Кирдена. Но достанет ли ее противостоять последнему пришествию Саурона, когда падет остальной мир? Нет, — коротко ответил Элронд. Значит, кольца силой не сохранить, — задумчиво произнес Глорфиндейл. И остается только два выхода — отослать его за море или уничтожить. Но ведь Гэндальф объяснил, кольцо не уничтожить теми способами, которыми мы располагаем. Голос владыки Элронда звучал ровно и спокойно. За морем могут не принять его. К добру ли, к худу ли, порождено оно здесь, нам с ним и разбираться. «Бросить в море?» — предложил Глорфиндейл. «Пусть ложь Сарумана обернется правдой. Теперь ясно, даже когда он говорил на совете, пути его были окольными. Он хотел заставить нас считать кольцо утраченным навсегда, потому что надеялся добыть его для себя. Но часто во лжи оказывается скрыта правда. В море оно успокоится навеки. «Едва ли», — усомнился Гэндальф, — «даже глубины, будь то земля или вода, могут меняться. Мы не для того собрались сегодня, чтобы отвести беду на время жизни нескольких поколений людей или еще на одну эпоху. Надо думать, как покончить с этим проклятием навсегда. Мы обязаны найти способ, даже если у нас не хватит сил на его осуществление. И уж во всяком случае не на морском берегу искать этот способ», — добавил Гэлдор. «Тут считали опасной дорогу к Ярвину. Что же тогда говорить о дороге к морю? Для Саурона такое наше решение самое очевидное, мне это сердце подсказывает. Он же знает, где кольцо, или скоро узнает. Мы лишили 9 коней, но надолго ли это задержит их? Они найдут других. Подумайте, сейчас только задыхающийся в борьбе Гондор мешает Саурону пройти маршем по побережью на север, ударить на белые башни, захватить гавани. Тогда эльфам не будет спасения от закатных теней». «Не скоро же он сможет выступить в такой поход», — сквозь зубы процедил Боромир. «Гондор задыхается, ты говоришь. Гондор стоит, и даже теперь на закате своего могущества очень силен». «Ты забыл о 9, — устало ответил Гэлдор. «Что может Гондор выставить против Назгулов? А кроме всего прочего, есть и другие дороги». «Значит, действительно прав Глорфиндейл», — подытожил Эристор. «Либо спрятать навсегда, либо уничтожить. И оба пути нам не по силам. Как тут быть? Кто решит загадку?» «Никто», — тяжко прозвучал голос Элронда, — «никому не удастся предугадать, что произойдет, выбери мы тот или другой путь. Но зато для себя я уяснил, раз дорога на запад кажется легче, пользоваться ею мы не вправе. Ее-то и будут стеречь в оба. Слишком она нахожена эльфами. Наш выбор должен оказаться неожиданным для врага. В этом и только в этом наша надежда, если она вообще существует. Надо идти в Мордор. Кольцо должно быть предано огню».